Стивен Кинг. Отражение смерти. Для вас читает Мещеряков Артём. В том году мы его переносили, ну и намучились же, однако, говорил мистер Карлин, пока они взбирались по ступеням. Перетаскивали, конечно, на руках, иначе и нельзя. Мы застраховали его от повреждения у Ллойда, прежде чем выносить из комнаты. Единственная компания, которая стала страховать на указанную нами сумму. Спенглер молчал. Его собеседник – явный дурак. А Джонсон Спенглер давно усвоил одну простую истину. Единственно возможный способ общаться с дураком – игнорировать его. «Застраховали на $250 000», – закончил мистер Карлин, когда они взошли на второй этаж. Рот его искривился в усмешке, напоминающей оскал. «И влетело же нам это в копеечку!» Он был низенький, кругленький, хотя и не слишком толстый, в очках. Загорелая лысина сверкала, как начищенная. Со стен бесстрастно взирали разные амуры из красного дерева. Спенглер осматривал длинный коридор, стены, лепнину, драпировки, холодным глазом профессионала. Да, Самуэль Клагерт закупал вещи в неограниченных количествах, но качество при этом хромало. Как многие другие самоучки, выбившиеся в магнаты в конце 1800-х годов, он был скорее ломбардщиком, чем истинным коллекционером. Слезливые новеллы, собрания непонятно чьих сочинений в дорогих переплетах, осколки древности и современных глиняных монстров объединяют такого рода люди под именем «искусство». Стены сплошь были увешаны подделкой под марокканские драпировки слишком обильно и не кстати. Бесчисленные мадонны сжимали на руках бесчисленных младенцев. Авторы, конечно, неизвестны. Стаи ангелов летали во всех направлениях. Всюду были расставлены нелепые в помпезных завитушках канделябры. Картину завершала полунепристойная с улыбающейся нимфеткой люстра. Конечно, не за этим приехал старый пират в частный музей имени Самуэля Клагерта. Экскурсия для взрослых – доллар, для детей – 50 центов в час, ежедневно. Если эта контора на 98% состоит из хлама, то хотя бы по теории вероятности имеются 2% действительно ценных вещей. И это было так. Ружье Кумба над камином в кухне – странная штучка – камера обскура в гостиной, а главное... Зеркало де Вера было убрано из нижнего зала после одного неприятного... «Происшествия», — говорил мистер Карлин. «Конечно, и раньше бывало всякое. Резкие слова, предубеждения, желание уничтожить зеркало. Но это была единственная попытка действительно взять да и разбить его. Мисс Сандра Бейтс пришла сюда с камнем в кармане. К счастью, ее замысел не удался. Она плохо прицелилась. Камень скользнул по краю, и зеркало осталось невредимо. У мисс Бейтс был брат». «Впечатляет, не правда ли?» Мистер Карлин кинул на собеседника странный, чуть искоса быстрый взгляд. «Была английская герцогиня в 1709-м. И пенсильванский торговец коврами в 1746-м, не говоря уж...» «Я знакомлен с историей», — холодно повторил Спенглер. «Это моя работа. Стало быть, в моих интересах знать все о предмете. Теперь вопрос подлинности». «Подлинности!» Мистер Карлин издал короткий сухой смешок. Сдавленный скрипящий звук, как если бы кто-то потер друг от друга кости в шкафу под лестницей. «Все проверено экспертами, мистер Спенглер». «Как и Страдивари». «Ну да», — вздохнул мистер Карлин. «Но знаете ли, там не шла речь о характерных эффектах, странных эффектах, присущих зеркалу де Ивера и только ему». «Пожалуй», – терпеливо ответил Спенглер. Он помнил, что теперь болтовне служителя не будет остановки. Раз уж затронули его любимую тему, словесный поток неизбежен. «Пожалуй, да». Однако Карлин не стал продолжать, и на третий и четвертый этаже они взошли молча. По мере приближения крыши становилось все жарче. В темных верхних галереях стояла почти невыносимая духота. Стал явственно ощущаться столь знакомый Спенглеру запах. Плесень и древесные жучки, давно умершие мухи и истлевшая ткань. Запах веков, который Джон Спенглер вдыхал всю свою сознательную жизнь, неотъемлемая принадлежность музеев и мавзолеев. Так должна пахнуть, наверное, земля на могиле юной девственницы, похороненной лет 40 тому назад. Экспонаты здесь были свалены в беспорядке, что усиливало ассоциацию с ломбардом. Мистер Карлин вел своего спутника сквозь бесконечные ряды портретов, помпезных золотых клеток для птиц и уродливых скелетов, старых велосипедов. Они подошли к стене, к которой была прислонена старая стремянка. Вверху виднелась дверь с пыльным висячим замком. Слева скульптура Адониса с пустыми без зрачков глазами. На протянутой руке висит желтый знак, вход строго воспрещен. Мистер Карлин достал связку ключей из кармана пиджака, повозившись, выбрал нужный и стал взбираться по лестнице. На третьей ступеньке он остановился. Лысина слабо поблескивала в полутьме, голос был глух. «Я не люблю это зеркало, никогда не любил. Я боюсь глядеть в него, понимаете? Боюсь, что рано или поздно гляну в него и увижу. То же, что и они». «Они ничего не видели, кроме своего отражения», — ответил Спенглер. Мистер Карлин хотел что-то возразить, но передумал, покачал головой и стал устраиваться поудобнее, чтобы вставить ключ в замок. Он дергал ключ, вертел головой и бормотал. «Должен подходить! Сейчас! А, черт!» Замок неожиданно открылся и слетел с петель. Мистер Карлин хотел удержать его и едва не упал с лестницы сам. Спенглер ловко поймал стремянку и взглянул на мистера Карлина. Тот смертельно бледный, трясущимися руками, крепко уцепился за лестницу. «Вы, кажется, слегка нервничаете?» – мягко спросил Спенглер. Но ответа не последовало. Казалось, его собеседник абсолютно парализован. «Спускайтесь, пожалуйста, пока вы не упали». Карлин медленно полез вниз. Он цеплялся за каждую ступеньку, как человек, висящий над пропастью. А когда, наконец, ноги его ступили на пол, задергался, будто под ним был пропущен электрический ток. Включился и голос. «Четверть миллиона долларов, страховка, чтобы перенести эту штуку снизу вверх. Они применяли специальный блок, чтобы поднять ее на чердак. Вот сюда!» – быстро говорил Карлин. «Я надеялся. Сперва неотчетливо и смутно, потом до отчаяния надеялся, что чьи-нибудь пальцы соскользнут, или протрется веревка, или сломается механизм. И эта чертова штуковина разобьется, разлетится на тысячи осколков». «Факты!» перебил его Спенглер. «Только факты. Попробуем обойтись без дешевых новелл, без страшных сказок и всей этой бури эмоций. Первое. Джон де Ивер, английский мастер нормандского происхождения, изготовлявший зеркала в Елизаветинскую эпоху. Он жил и умер без приключений. Никаких пентаклей на полу, запаха серы и таинственных бумаг в кровавых пятнах. Ничего даже приблизительно похожего. Хоть сколько-нибудь шокирующего. Факт второй. Его зеркала сделались изюминкой любой коллекции из-за великолепного мастерства, тончайшей шлифовки, легкого увеличивающего и искажающего эффекта. По этим характерным особенностям легко определить руку мастера. Третий факт. Только 5 зеркал де Ивера в настоящее время сохранились. 2 из них в Америке. Они бесценны. Факт 4. Ваше зеркало и то, что было уничтожено в Лондоне, приобрели дурную славу из-за совпадений и преувеличений, чьей-то, возможно, некомпетентности и... Факт 5. Вы редкостный ублюдок, Спенглер. Вы это понимаете? Спенглер со вздохом посмотрел в бесстрастные глаза Адониса. «Придется запастись терпением», — Карлин продолжал. «Я вел экскурсию для детей, среди которых был брат Сандры Бейтс. Он посмотрел в это зеркало, ваше тончайшей шлифовки зеркало, Спенглер. Было ему лет около 16, школьник еще. Я рассказывал о мастерстве и бесценности, совсем как вы. Потом перешел к свойствам стекла, когда Бейтс перебил меня. А что это за пятно в левом верхнем углу? Повреждение?» Один из ребят спросил его, о чем он говорит. Бейтс начал объяснять, затем остановился. Он приблизился к зеркалу, натянув ограждающий шнур, почти касаясь стекла. Затем оглянулся, как если бы то, что он видел, было отражением кого-то. Кого-то в черном. За левым плечом мальчика. «Похоже, это человек», – задумчиво произнес он. «Но я не вижу лица. А теперь он ушел». «Вот и все. А потом...» «Продолжайте, продолжайте», – устало сказал Спенглер. «Конечно, вы хотите сказать мне, что это был жнец. Весьма логичное объяснение, не так ли? Избранные люди видят отражение смерти и так далее, и тому подобное. Из вас выйдет хороший рассказчик. Воскресные газеты охотно напечатают эту захватывающую историю. Теперь поведайте мне об ужасных последствиях встречи со жнецом. И не дайте мне раскрыть рта, чтобы объяснить все разумно. Что там с мальчиком? Задавила машина? Выбросился из окна? Или что?» Мистер Карлин нервно хихикнул. «Вам лучше знать, Спенглер. Вы же дважды повторили, что... Как это? А, ознакомлены с историей де Ивера. Не было никаких ужасных происшествий, никогда и никаких. Вот почему зеркало де Ивера не приобрело скандальной славы, как, например, бриллиант Кахинор или гробница Тутанхамона. И воскресные газеты не возьмутся за эту тему. Вы, должно быть, считаете меня дураком?» «Да», — ответил Спенглер. «А теперь нельзя ли подняться наверх?» «Конечно». Мистер Карлин вскарабкался по лестнице и толкнул дверь. Она со скрипом открылась, нехотя, словно преодолевая сопротивление каких-то призраков по ту сторону. Карлин исчез в чердачной тьме, растворился в тенях. Спенглер последовал за ним. Адонис проводил его холодным, безжалостным взглядом. На чердаке было невыносимо душно. Маленькое грязное окошко под потолком едва пропускало свет. Тут и там виднелась паутина. Все было покрыто толстым слоем пыли. Зеркало в деревянной раме было поставлено под углом к солнечным лучам, и на дальней стене поблескивал жемчужный блеск отражения. Мистер Карлин не смотрел на зеркало, упорно, старательно не поднимая глаз. «Вы никогда не протирали его?» – спросил Спенглер, впервые заметно раздраженный. «Я берег его, как зеницу ока», – невыразительным тихим голосом произнес Карлин. «Если оно будет оставаться открытым, все время открытым, то, возможно...» Но Спенглер не обращал на его слова внимания. Он снял пиджак, сложил его пуговицами внутрь и с предельной осторожностью, едва касаясь выпуклой поверхности стекла, стряхнул пыль. Затем отошел и посмотрел в зеркало. Оно было великолепно, гениально, подлинный де Ивер. Руку мастера узнаешь сразу. пыльная, полутемная комната, сам Спенглер, фигура Карлина в полоборота. Все в зеркале было четким, ясным, практически трехмерным. Легкое увеличение давало чуть искажающий эффект, почти четвертое измерение картины, приобретающей необычную глубину и выразительность. Однако Спенглер почувствовал новый прилив раздражения. «Карлин!» Карлин молчал. «Вы законченный кретин! Вы видите? Зачем было говорить мне, что девчонка не повредила зеркало?» Ответа не последовало. «В левом верхнем углу трещина», — продолжал Спенглер. «Видите? Так что, девчонка попала в стекло? Говорите же, ради всего святого, говорите!» «Вы видите жнеца», — ответил Карлин. Голос его был тих и бесстрастен. «Никакой трещины в зеркале нет. Поднесите к нему руку». «О боже!» Спенглер стянул рукав пиджака и осторожно поднес манжет к левому верхнему углу зеркала. «Вы видите? Ничего сверхъестественного, я прикасаюсь к нему». «Прикасаетесь? И что, вы нащупываете трещину?» Спенглер медленно опустил руку и посмотрел в зеркало. Все в нем выглядело чуть более искаженным. Пыльные углы комнаты, казалось, готовы соскользнуть куда-то в четвертое измерение. Пятно исчезло. Поверхность была безукоризненно гладкой. Спенглер неожиданно ощутил приступ страха и тоже презрение к себе за то, что поддался слабости. «Похоже на жнеца, не правда ли?» – спросил мистер Карлин. Он был бледен как мел и не отрывал глаз от пола. На шее спазматически подергивался какой-то мускул. «Это фигура в капюшоне, стоящая сзади вас. Как это выглядит?» «Это выглядит, как трещина в стекле», – твердо ответил Спенглер. «И поверьте, ничего более». «Мальчик Бейтс был высоким и, знаете, таким крепким», – быстро заговорил Карлин. Его слова падали в душную тьму комнаты, как камни в темную воду. «Как футболист! И в свитере с надписями! Мы были на полпути к верхним выставочным залам, когда...» «Мне не по себе от этой жары», – произнес Спенглер. Он вытащил из кармана платок, вытер пот. Казалось, по поверхности зеркала прошла мелкая рябь. Или все это плывет перед глазами. Затем паренек сказал, что он хочет глоток воды. «Глоток воды ради всего святого!» Карлин повернулся и уставился на Спенглера диким взглядом полубезумца. «Но как я мог знать?» «Где у вас уборная, мне кажется?» «Его свитер. Он мелькнул в лестничном проеме, когда мальчик сбегал по ступеням. Когда...» «Кажется, я болен». Карлин потряс головой, словно отгоняя наваждение, затем, вновь уставясь в пол, пробормотал. «Да-да, конечно. Третья дверь слева, как опуститесь на второй этаж». Он взглянул вверх с мольбой и отчаянием. «Но боже, как я мог знать тогда?» Но Спенглер уже ступил на стремянку. Под его весом что-то треснуло, и на секунду Карлин подумал. Понадеялся, что лестница упадет. Но этого не произошло. Сквозь проем в полу Карлин видел, как Спенглер медленно спускался, прижимая ладонь ко рту. «Спенглер!» Поздно. Ушел. Карлин прислушался к эху шагов. Оно становилось все тише и тише и, наконец, затихло. Он попытался двинуться к лестнице, но ноги не слушались. Этот мелькнувший свитер ребенка. Боже! Будто невидимая рука с чудовищной силой сжала его голову и повернула ее к зеркалу. Сам того не желая, Карлин уставился в колеблющиеся глубины де Ивера. Там ничего не было. Лишь отражение комнаты. Пыльные углы подрагивают, словно все готово провалиться в неведомую бездну. в таинственную вечность. Отрывок полузабытого стиха Теннисона всплыл в сознании Карлина, и он пробормотал: «Мне навевают тени страх», — сказала леди. Он не мог оторвать взгляда от зеркала. Спокойная глубина притягивала и манила. Слева от рамы чучело буйвола пялило на него свои плоские обсидиановые глаза. Мальчик хотел воды. Фонтан находился на первом этаже. Он спустился по ступенькам и... никогда никуда не вернулся. Как герцогиня, что решила сходить в гостиную за ожерельем, как коммерсант, который пошел к своему экипажу и оставил после себя лишь пустую коляску и пару запряженных в ней лошадей. Зеркало де Ивера было в Нью-Йорке с 1897 по 1920, когда Джуди Кратер... Карлин смотрел, как зачарованный в колыхающуюся глубину. Сзади внизу глядел в пустоту бесстрастный Адонис. Он ждал Спенглера, как семья Бейтсов своего сына, как муж герцогини возвращения своей жены из гостиной. Он напряженно смотрел в зеркало и ждал. И ждал. И ждал. Для вас читал Мещеряков Артём. Я надеюсь, вам понравился рассказ Стивена Кинга. Попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий, нажать на колокольчик. Это очень поможет продвижению канала. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылки в описании к видео. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!